Глава 20. Краткий общий отчет. Владимир Барков. Полковнику Маркову. Полагая, что история знакомства Риммы с Юлей вам известна, опускаю этот момент и перехожу к фактам, касающимся меня непосредственно. Как и предполагалось, К. не отказался снабдить меня долларами. Насколько удалось заметить, он не испытывал при этом никаких колебаний и подозрений на мой счет. Здесь сыграло большую роль то обстоятельство, что К. давно знает Юлию и, безусловно, верит ее рекомендации. В Брюсселе сложилось не все так, как было задумано. Несмотря на кратковременность моей командировки, первые дни никто мной не интересовался. Стало очевидным, что наш расчет на то, что К. обязательно должен доложить А. о взятых мною у него долларах, а последний, в свою очередь, поставит об этом в известность разведцентр, и таким образом я окажусь в их поле зрения, не оправдался. Вынужден был перейти на запасной вариант и действовать в зависимости от складывающейся обстановки. Метр д'отеля по имени Филипп я нашел в первое же посещение ночного ресторана. Описание его внешности, полученное мною из показаний Надежды в Москве, оказалось очень точным. Обратить на себя его внимание не составило труда. Как распорядитель, он по обязанности принимает каждого ресторанного посетителя лично, и я не составил исключения. То, что я советский гражданин, удалось показать довольно мягко с помощью жеста и коробка московских спичек. С первых шагов я выдал себя за француза. Мне не пришлось навязываться Филиппу, я только облегчил ему подход. Филипп действовал быстро, решительно, но появление его подручной, Жозефины, было обставлено аккуратно и не могло бы насторожить человека непредвзятого. Во всем, что последовало дальше, ничего оригинального не случилось. Обе стороны шли друг к другу навстречу. Думаю, что номер гостиницы, куда привела меня Жозефина, все адреса и названия различных заведений даю в приложении, специально оборудован для приемов, подобных оказанному мне. Только после выпитого у нее бокала вина я почувствовал действие снотворного. Очевидно, его доза была ударной, но я все же сумел уйти из ее номера. С трудом добрался до своей гостиницы. Остальное помнится, как во сне. Утром я обнаружил в своей комнате Жозефину. Вскоре пришли полицейские. Назревал скандал. Однако в роли спасителя появился Филипп. И все уладилось. Я не заметил, как и когда меня фотографировали, а меж тем качество фотографий, которые мне пришлось видеть у К, и планы кадров говорят об отличных, удобных условиях съемки. Жозефина провела свою партию легко и естественно. Я тоже не испытывал особых затруднений, хотя в отдельных случаях можно было бы действовать мягче. Но поскольку рыбка уже заглотнула крючок, я не очень беспокоился, где и когда ее вытащить. После визита Жозефины у меня исчезли служебные удостоверения, карточка, на которой я был снят с матерью, и пропуск в институтскую поликлинику. Как и ожидал, все эти документы с соблюдением конспирации мне вернул Филипп. Они были изъяты у Жозефины. Попыток к вербовке меня Филипп не предпринимал, несмотря на благоприятную для этого обстановку. Очевидно, было решено последний ход сделать в Москве. Это нечто новое в их тактике. При первой встрече с К. по возвращении из Брюсселя, она произошла в доме Риммы, я склонен был предполагать, что он уже получил задание начать мою обработку. Такое заключение напрашивалось потому, что некоторые вопросы К., заданные мне в разговоре, звучали двусмысленно, как будто ему уже было кое-что известно. Но это оказалось ошибочным впечатлением. И наоборот, когда К. предложил мне принять участие в фабрикации фальшивых золотых монет, я думал, что он уже не будет выступать в качестве представителя разведки. Разумеется, слишком опрометчиво для человека, занимающегося шпионажем, быть замешанным в уголовном преступлении. Это чистосердечное заблуждение очень помогло мне, естественно, провести эпизод, во время которого К. услышал от меня отказ сотрудничать с ним как агентом разведки. Подробности моих бесед с К. и А. опускаю, поскольку беседы записаны на магнитофонную ленту. Я прослушивал ее, запись хорошая. Уславливаясь затем о свидании моем с А., К. несколько раз повторил настоятельную просьбу, чтобы я не сообщал А. о долларах. Это убеждало, что в глазах К. я оставался пока вне подозрений. В противном случае он не осмелился бы скрывать от А. факт нашего знакомства до моей поездки в Брюссель. Так как в мою задачу входило возбудить у А. сомнения, я при свидании сказал о своих связях с К. на валютной почве. А. трудно переваривал эту новость, плохо владел собой. Его отношение ко мне сразу изменилось, однако при повторной встрече я не мог заметить недоверия. Полученный от вас обзор я переписал в блокнот, врученный мне А., затем поступил точно, как велел А., купил чемодан, заполнил его кое-какими вещами и положил туда блокнот. Чемодан отвез и сдал в автоматическую камеру хранения на Казанском вокзале и по телефону сообщил К. шифр камеры. Больше ни К., ни А. я не видел. С их стороны попыток слежки за мной не наблюдал. Это же подтверждает и наша оперативная служба. Деньги в советских знаках, полученные от К. и А., прилагаю. Лейтенант В. Кустов, Барков, 14 июля 1964 года. Кустов, сидевший молча напротив полковника, видел, что он в прекрасном настроении. Заметив, что отчет дочитан до точки, Кустов сказал: «Простите, Владимир Гаврилович, не упомянул одну деталь». «Что именно?» «Я в чемодан, кроме всего прочего, валерьяновых капель положил 2 пузырька». «Это зачем еще?» — удивился полковник. «Полагаю, ему пригодится». Полковник нахмурился, но Кустов понимал, что это не всерьез. «Ты, я вижу, вроде Павла Синицына», — сказал Владимир Гаврилович ворчливо. «Фантазеры». «Виноват, товарищ полковник. Не лень было в аптеку ходить. Так ведь по дороге». — Ладно. Кончилась твоя миссия в этом деле. Полковник встал, протянул Кустову руку. — Спасибо, Володя. За исключением отдельных шероховатостей, все было отлично, хотя это и первый твой блин. — Служу Советскому Союзу, товарищ полковник, — серьезно произнес Кустов. — Вопросы и просьбы есть? — Да, Владимир Гаврилович. Прошу отметить Риту, извините, Маргариту Терехову. Она заслуживает этого. Согласен. Рита хорошо выполнила задачу. Теперь нам нужно подумать над одним вопросом и, главное, быстро его решить. Да, Владимир Гаврилович. Всех ли мы знаем людей, на которых опирается антиквар? И до конца ли мы его вытряхнули? Думаю, да. Почему? Вряд ли можно допустить, чтобы антиквар за столь непродолжительное время пребывания в нашей стране мог иметь на связи более 3 агентов. Вот в этом нам как раз следует хорошенько убедиться и быть уверенными, что после него не останется никаких корней. Подумайте и вы с Павлом, как это лучше сделать, а завтра после обеда обменяемся мнениями.